Авральный труд. Каких клиентов у вас больше всего? Рекламных агентств. В Москве всего 4 нормальных съемочные группы, которые делают телевизионные ролики. И все они нас знают, постоянно приходят с заказами на инвентарь. Работа с ними – это всегда аврал. Например, в рекламе Туборг снимались наши куклы-открывалки. Естественно, костюмы должны идеально сидеть. Съемки завтра, режиссер приехал из Штатов, шкуры надо было сделать вчера, актеры еще не подобраны. Я сидел на кастинге с сантиметром в руках, чтобы как только отберут людей, сразу снять их мерки. Ролик «Миринда», где головы превращаются в персик – наша работа. Для Коллинз мы мастерили оживающие статуи. Сроки и бюджеты, как обычно, нереальные. Это был рок-н-ролл. За 2 недели нашим скульпторам надо было изваять кресло для Пушкина. Но через неделю скульпторы просто исчезли. Видимо, поняли, что не справляются. Мы попадали на такие неустойки, что страшно было представить. Приходилось выходить на профессоров, собирать в подмогу их студентов. В итоге все сделали. Кресло было из фанеры, докрашивали под мрамор его в машине по дороге на съемочную площадку. Много у вас конкурентов на этом рынке? Сегодня около 15 фирм, предлагающих ростовых кукол. Рынок этот как-то сформировался 2 года назад, то есть появился стабильный спрос на услуги, и тут же случился всплеск. Огромное количество танцевальных коллективов в перерыве между своими гастролями начали подрабатывать в образе кукол. Заказывают их производство у театральных мастеров, которые как были десятилетиями, так никуда и не делись. Рынок сегодня стал тесным. Появились некрасивые методы борьбы за выживание, поливание грязью конкурентов и так далее. Что касается качества самих кукол, то оно тоже бывает разное. Почему, например, телеканал ТНТ имеет контракты с западными производителями? Потому что они однажды для выкупленного американского шоу заказали в Нижнем Новгороде 2 авторских персонажей, получили дерьмо и, как следствие, по шапке от владельцев шоу. Материалы не те, конструкция не та, сшита плохо, мы потом чинили этих кукол. Рентабельность этого бизнеса высокая? 26-27%. Стандартная наценка на производственные затраты 100%. Стоимость куклы на рынке от 20 тысяч рублей. Ее производство от 12 тысяч. Бывают заказы гигантских размеров. Например, персонажи Икеа, Валюша и Андрюша, чья цена просто зашкаливает. Вам вообще нравится то, чем вы занимаетесь? Все-таки игрушки, зверюшки, не солидно как-то. Честно говоря, когда мы только начинали, над нами с партнером в институте все смеялись. Вечерние отделения, люди серьезные учились, с большими зарплатами, говорили, надо нефтью заниматься, а мы тут со своими куклами. Но мне нравится, интересный бизнес, компания растет, занимает 30% рынка. Сейчас вокруг нас столько компаний, брендов, которые уже не знают, что придумать в борьбе за своего потребителя. Мы производим инструменты относительно нового, незамыленного, неприевшегося для российского рынка вида BTL рекламы. Вы не рассматриваете возможность создания единого рекламного агентства? Своего нет, только если рассматривать вариант объединения с уже существующим. Потому что руководить самими процессами BTL акций – это колоссальный труд. Представляете, что такое 1000 студентов по всей Москве, которые одновременно должны выйти на улицы и раздать листовки? У меня было несколько заказов такого типа, и я по дурости взялся. Это должны делать те, кто умеет управлять потоками людей, а не мастер-снап.